Эдит откинулась на спинку кресла и прислушалась к игре пианиста, на которого никто не обращал внимания. Затем в поле ее зрения обозначилось склоненное лицо Дженнифер. Мамочка сказала, что хочет посмотреть телевизор, поэтому мы идем к себе. Она повернулась к матери и стала следить за неизменно мучительной процедурой перехода из сидячего положения в стоячее. И вновь Эдит задалась вопросом, сколько же той лет? В дверях миссис Пьюси театрально обернулась и заявила, вспомнила, кого мне напоминает Эдит. Эдит заметила, как плечи мужчины в сером, тот сидел по-прежнему, уткнувшись в газету, сотрясла легкая дрожь. «Принцессу Анну!» — возгласила миссис Пьюси. «Я знала, что вспомню. Принцессу Анну!» Но спалось ей отнюдь не безмятежно. Между обрывками сновидений, Наки на экране, в голове Эдит мелькнули короткие аудиовизуальные сообщения, которое ей еще предстояло расшифровать. Изящные лодыжки и, чего никто не мог ожидать, лакированные вечерние туфли мужчины в сером. Его решение в какой-то забытый момент сложить газету, которая никого не обманывала. Встать, слегка потянуться и проследовать в бар. Непривычный шум веселья, доходивший со стороны бара даже до противоположного угла гостиной. То, как часом позже из бара появилась дама с собачкой, обессилевшая от смеха и несколько растрепанная, под ручку с мужчиной в сером и его приятелем. Крохотная головка Кикки, обращенная вверх с выражением скорби из-за такого предательства. Его круглое тельце, отважно вставшее у нее на пути. Тихое препирательство между мсье Юбером и зятем в связи с этим зрелищем. Испуганное бегство пианиста. Его извиняющиеся улыбки направо и налево, на которые одна мадам де Боньой ответила легким кивком. Эти картины во многом оставались невразумительными. Она не была уверена, действительно ли задержалась в гостиной и все это видела. Или же сон порожден сверхактивной деятельностью какого-то участка ее мозга. Она понимала, что ее терзают кошмары, что ей нужно либо заставить себя проснуться, либо продолжать смотреть эти странные кадры, сотканные наполовину из снов, наполовину из воспоминаний. Видения оказались удивительно живыми, исполненными значения. Но их смысл был скрыт от нее. Она беспокойно вытянулась в объятиях тревожного сна. В ее сознание проник непонятно откуда звук закрываемой двери. Проснулась она позже обычного, с древним и беспощадным предощущением, что весь день этот пойдет на смарку. Разбитая ночь наградила ее головной болью и безнадежным отвращением к еде и обществу себе подобных. Самые тихие звуки казались оглушительными. В коридоре грохотала тележка. Высокие голоса горничных невыносимо сверлили уши. Лежа в ванне, беспомощная как калека, она твердо положила себе действовать благоразумно. Ей грозит впасть в депрессию, чего нельзя допустить. Писать роман исключено. «Относись ко всему очень спокойно», — посоветовала она себе. «Не думай, выбрось из головы». За раздвинутыми шторами ей предстали еще один ослепительный день и гора с тонкими разводами снега. Так четко, словно до нее было рукой подать. Машин что-то не было видно, люди предавались делам другого рода. Официанты в чистых белых куртках расставляли в саду под стеклянным навесом веранды маленькие столы и стулья. И уже спорили, не опустить ли оранжевые шторы для защиты от солнца, чьи жаркие лучи давали о себе знать сквозь стекло. Где-то вдали монотонно ударил колокол. «Воскресенье?» — удивилась она. Следовало составить план на всякий случай. В этом деле она набила руку. Быть может, ей просто почитать на солнышке? Вряд ли кому придет в голову ее отрывать. Несомненно, что в эту самую минуту подобные планы уточнялись и в других номерах. Она догадывалась, как именно. Миссис Пьюси с Дженнифер, вероятно, заказывают автомобиль, чтобы куда-то отправиться. Она представила их живописную поездку, которая завершится гурманским ланчем. Мужчины с Женевской конференции отбудут на экскурсию, скорее всего, на другой берег озера, в Эвиан. Мадам де Боньой останется в числе немногих и, как обычно, будет молча читать. Изысканная красавица с собачкой днем куда-то исчезала. Ее невозможно было представить иначе, как курящей за вазочкой с мороженым, отпущенная с занятий школьница. Так что Эдит считала вполне вероятным провести день в одиночестве, что ее почти радовало. Увязнув в интриге своего романа, который и писался главным образом для того, чтобы перенести в текст те слишком, увы, реальные обстоятельства, которые она не могла подчинить своей воле, она ощущала усталость, исключавшую любое одушевление, любые начинания, любой отдых. Художественная литература. Это освещенное веками прибежище всех неприкаянных. Могла бы, конечно, ее поддержать, но выбрать подходящую книгу было совсем непросто. Когда она писала книги, то могла читать только ранее прочитанное, а в нынешнем состоянии психического истощения, в лихорадочном возбуждении, незримым для постороннего глаза, ее не тянуло даже к подобным старым знакомцам. Читала одно, а читалось другое. Например, вместо «страсть» вдруг выскакивал страх. Она боялась превратить в пустой набор слов действительно любимую книгу и поэтому с сожалением дала отставку Генри Джеймсу. Романа она просто бы не одолела. Повести было явно мало. В любом случае, она не могла подолгу сосредоточиться на чем-то одном. В конце концов, она остановила свой выбор на книжке рассказов с восхитительным названием «Эти удовольствия, легкомысленно именуемые физическими». Сборник рассказов французской писательницы Габриэль Сидони-Колетт, 1873-1954. С этой Коллет, этой старой мудрой лисой, она надеялась найти общий язык. На веранде царило безмолвие, но не безлюдье. На одном конце сидела мадам де Боньой в бежевом платье и жакете, немного грязном спереди, и помятой бежевой шляпке. Уперев трость в пол между колен, она не сводила взгляда с дороги. На столике у нее под рукой лежала большая коричневая сумка. На противоположном конце, молчаливая и неподвижная, за огромными темными очками, возлежала в шезлонге дама с собачкой. Прекрасный день нес в себе зерно собственной обреченности. То был последний день лета. На безоблачном голубом небе горело солнце. Астры и далии застыли в прозрачном сиянии. Сиянии без яркости, без блеска. Деревья успели утратить плотную зеленую крону, украшавшую их в удивительном августе и начале сентября, и выглядели тоскливо в убранстве сухих пожелтевших листьев, которые время от времени слетали и бесшумно ложились на землю. Мсье Юбер, появившись из гостиной, довольно потер руки. Сегодня к ланчу и чаю ожидалось много посетителей со стороны. Но пока что все было спокойно. Никто не разговаривал. Лишь изредка на землю падал со стуком каштан. Мужчина в сером, сегодня на нем было нечто еще более светлое и элегантное, в руке же он, как восхищенно отметила Эдит, держал панаму, вышел в сад и огляделся. Увидев распростертую в шезлонге даму с собачкой, он направился к ней, наклонился и, судя по всему, о чем-то шутливо спросил. Ответом ему было ленивое мановение молочно-белой, длинной безвольной руки. Мужчина в сером кивнул Эдит и мадам де Буньой и отбыл по своим делам, продемонстрировав на прощание одну из своих загадочных улыбок, которая всегда держал наготове. Когда он свернул за угол, дама с собачкой резко выпрямилась, подалась к Эдит и настойчиво зашептала. «Послушайте, простите, не знаю, как вас по имени. Будьте ангелом. Идите сюда и сядьте рядом. Не хочу, чтобы этот тип сегодня ко мне подходил, а отшить его без скандала у меня не получится. Хотя закатить ему сцену я вовсе не против, уж вы поверьте». Эдит послушно и всего лишь с легкой тенью сожаления закрыла книгу, пересекла веранду и уселась на маленький стул в изголовье шезлонга. «А ведь какой был дивный мирный день!» — подумала она. «Ну что ж, хорошо, хоть она без собачки». «Моника!» — представилась женщина, подавая длинную вялую ладонь. «Эдит!» — ответила Эдит, осторожно пожимая ей руку. «Лучше не углубляться», — напомнила она себе. «Вы меня заинтересовали», — сказала Моника. «Я хотела с вами поговорить, но вы все время бывали с мамашей Пьюси, а мне тошно от одного ее вида». «Где она?» — спросила Эдит. Ей хотелось, чтобы та говорила потише. Она бы не удивилась, когда б миссис Пьюси, облаченная в белую парчу, таинственная, великолепная, вдруг соткалась из воздуха, дабы восстановить порядок и иерархию в своем понимании, а также благословить дозволенные утехи воскресного дня. Кто ее знает? Сегодня они хоть не смогут поехать покупать трусики. Ох, прошу пардону, белье! Последнее слово она подчеркнуто растянула на французский манер. Однако не поручусь, что ей не придет блажь поднять хозяев и заставить открыть магазин лишь потому, что в кошельке у нее завалялась 1000 другая франков. «Похоже, денег там и вправду немало», — пробормотала Эдит безучастным, хотелось ей надеяться тоном. «Так верно чувствуют себя слуги», — подумала она, когда сплетничают в Лакейской. «Куры не клюют», — заявила Моника. «Понятное дело, торговля. Милый папочка оставил им преизрядно». «Вино», — пояснила она в ответ на вопросительный взгляд Эдит. «Он занимался импортом хереса. Что смешно, старушенция его на дух не переносит, предпочитает шампанское». «А кто его не предпочитает?» Эдит вспомнила, по какому поводу пила шампанское в последний раз, и содрогнулась. «Что с вами?» — спросила Моника. «Я устала», — подумала Эдит. «Нужно поосторожнее. Не буду я открывать душу этой томной, роскошной женщине. Мои признания в любом случае нагнали бы на нее скуку. Легкая болтовня. Вот что сейчас требуется». «Ничего, все в порядке», — сказала она. «Но где Кики?» У Моники вытянулось лицо, впал в немилость, сидит запертый в ванне. Нельзя же требовать от такого маленького песика, чтобы тот вел себя послушно, как дома, где ему все знакомо. Швейцарцы вообще терпеть не могут собак, и это их вовсе не красит, если хотите знать мое мнение. «Вы тут давно?» — спросила Эдит. «С незапамятных времен», — вздохнула Моника. «Поправляю здоровье». «Как жаль! Вы болели?» «Нет», — ответила та, — «а не выпить ли нам кофе?» И царственным жестом подозвала державшегося в тени официанта. «Как хорошо, что можно с кем-то поговорить!» К ней прямо на глазах возвращалась давно утраченная живость. Когда принесли кофе, она небрежно налила чашечки по самый край, но свою только пригубила. Тут же щелкнула зажигалкой, испустившей фонтанчик пламени, и затянулась неимоверно длинной сигаретой. Все в ней казалось чрезмерным. Рост, необычно удлиненные пальцы, тягучий голос, огромные водянистые глаза на выкате, сейчас слегка покрасневшие, что Эдит заметила, несмотря на темные очки. «Расстройство нервов», — решила она. «Тяжелая утрата. Как бы не задеть ненароком». Моника кивком указала на сигарету. «Запрещено, разумеется. Строгие указания». «К черту». Она глубоко затянулась, словно перед долгим нырком, и через 2-3 секунды пустила по струйке дыма источенных ноздрей. «Возможно, операция на легком», — поправила себя Эдит. «Как же она красива! Раньше я этого не замечала». Хруст гравия под колесами заставил их обернуться. Мадам де Буньой тяжело поднялась с гримасой улыбки на бульдогоподобном лице. Хлопнула дверца автомобиля. В сад бодрой походкой вошел мужчина, за которым шла женщина в красном платье, увязая в газоне каблуками-шпильками. «Эбьен, мадам!» — воскликнул мужчина с напускной радостью. Последовали лобызания. «Несчастная старуха», — сказала Моника, чуть понизив голос. «Живет ради сына. Все ему готово отдать. А он приезжает проведать ее раз в месяц. Покатает в машине, доставит назад и выбросит из головы». «Почему она здесь очутилась?» — спросила Эдит. Моника пожала плечами. «Он так решил. Считает, что такой деревенщине, как она, не положено жить под одной крышей с его жуткой женушкой. А та, между прочим, была простой парикмахершей, когда окрутила своего первого мужа. Этот у нее второй. У мадам де Буньой прекрасный дом недалеко от французской границы. Она, кстати, из вполне родовитой семьи. Невестка, понятно, захотела наложить на дом лапу. Вот старухе пришлось выехать. Она, конечно, жену терпеть не может, презирает и по делам. А здесь она живет, чтобы сыну было спокойней». «Откуда вы все это знаете?» — спросила пораженная Эдит. «Она сама мне рассказывала», — ответила Моника, затянувшись новой сигаретой. «Я не слышала, чтобы она хоть слово вымолвила», — ошеломленно произнесла Эдит. «Для нее это трудно», — заметила Моника и добавила в ответ на невысказанный вопрос. «Она глуха, как тетерев. Ну и жизнь». У них на глазах муж с женой водворили мадам де Буньой на заднее сиденье. «Паскудная парочка», — подумала Эдит. Мужчина был приземистый, смуглый, носил темные очки. Он смахивал на крупье, отдыхающего перед вечерней работой. Жена была много его моложе, черноволосая, пышная. «Дорогая штучка». «Она еще найдет себе нового мужа», — подумала Эдит, когда машина отъехала. «Тогда, быть может, мадам де Буньой позволено будет вернуться в свой дом. А, впрочем, вряд ли». «Моника», — размышляла она некоторое время спустя, когда они медленно шли берегом озера, знает много больше, чем я. Неудивительно, что в ней есть что-то от сфинкса. Утро в ее обществе прошло вполне мило. Но ее удивила настойчивость, с какой Моника звала в кафе выпить кофе с пирожными. «Скоро ланч», — возразила она. Моника метнула в ее сторону косой взгляд. «Да бросьте вы», — умоляюще сказала она. «Сегодня воскресенье. А их вечная рыба у меня уже в горле стоит». Наблюдая за тем, как Моника решительно всаживает вилку в эклер, Эдит не без смирения думала, что из нее плохой судья человеческой природы. Она умела придумывать персонажей, но не умела проникать в характеры живых людей. Для постижения жизни ей был необходим толкователь. А женщина эта приятная, в самом деле приятная, хотя и со склонностью, как она убедилась, вызывать трение. Мсье Юбер нахмурился, увидев, что она свернула по направлению к кафе, увлекая за собой Эдит. «В ком я никак не могу разобраться», — пристыженно сказала Эдит, когда Моника, откинувшись на спинку стула, жадно затянулась очередной сигаретой, «так это в Дженнифер». Из красивых, продолговатых глаз Моники исчезло всякое выражение. «Дженнифер», — протянула она, помолчала. «Дженнифер, уверяю вас, особо совершенно прямолинейная». Эдит посмотрела на часы, увидела, что времени почти час, и решительно заявила: «Нужно идти». Моника скривилась в привычной гримасе унылого упрямства. «Только ради бога, без сцен», — подумала Эдит. «Идемте». Она протянула руку к Монике, которая застыла, ссутулившись. «Вы куда красивее, когда улыбаетесь. А день такой дивный. Не хотите же вы, чтобы я возвращалась одна?» С видимой неохотой Моника позволила довести себя до дверей. Слабая улыбка так и завязла у нее на губах, не проклюнувшись. «Тут какая-то тайна», — подумала Эдит. Вернувшись в отель у озера, они застали на веранде миссис Пьюси и Дженнифер в обществе все того же мужчины. Теперь на нем была панама. На столике покоилась в ведерке со льдом бутылка шампанского. «Вот и она!» — мелодичным голосом воскликнула миссис Пьюси. «Присоединяйтесь к нам, дорогая моя, мы вас обыскались». Проигнорированная Моника поджала губы, нацепила очки и с презрительной миной рухнула в шезлонг. Эдит замялась из солидарности с новой знакомой, но ее спасли появившиеся в дверях официанты с перекинутыми через руки салфетками. Увидев их, миссис Пьюси, она и в самом деле была в белом, все свое внимание сосредоточила на поэтапном восставании из кресла. Мужчина в панаме подставил ей руку, и они проследовали в столовую. Дженнифер несла материнский жакет. «Идемте, Моника», — пригласила Дженнифер. Но Моника капризно надула губы, вяло махнула рукой, встала и заснула. День стоял все такой же мягкий и золотой. Краса этого совершенного дня снова выманила их всех на веранду, где Эдит, которой Моника явила каменный профиль и крепко закрытые глаза, присоединилась к миссис и мисс Пьюси и мужчине в панаме. Его представили ей как мистера Невилла.